Глава 23. Принесенные Кроссом сведения подталкивают меня к поездке в Талак. Но как мне этого не хочется делать? Рыжие перестанут искать своих соплеменников. Потом еще синхронизируют свою деятельность с теми из них, кто делает вид в Гардии, что он воюет со своими бывшими хозяевами. Впрочем, я ведь не знаю, там ли еще они или уже в Астере, или скорее всего в Талаке. Оплакивают своих пропавших соплеменников-уродов и координируют деятельность по поиску следов. Не зря почти все вопросы, обращенные к разжалованному гильдейцу, касаются именно этой темы. Пришлось мне снова долго и тщательно разбираться с тем, что следует делать. Вопрос в принципе только в возможности реализации добычи из подвала усадьбы, по продаже сатумских украшений и своих алмазов, особенно остро он не стоит. Что мне тогда делать с мешком драгоценных и полудрагоценных камней вдобавок к моим алмазам? Да ничего не делать. Других, более ценных и маленьких по объему вещей, я не знаю. Это оптимальный товар для переноса в свой мир. С реализацией, конечно, возникнут проблемы, особенно такого количества и качества. Но про это можно и потом подумать. Когда в храм в Грузии перенесусь, не раньше. Сатумское золото принесет несколько тысяч золотых. Мастерская с кузницей тоже выдадут не особенно меньше. Да и агентство уже запущено и работает отлично. Не зря я еще в прошлый раз оценил способности Орнии. Потратить осмицу дней, чтобы засветиться в Талаке и разобраться с остатками клана разноцветных камней. Честно говоря, мне просто лень столько времени провести на качающейся палубе, провонявшей рыбой шхуны, выйти из зоны сложившегося комфорта. Из своего привычного образа жизни, со вкусными завтраками, очень вкусными обедами и ужинами, хорошим сном на уютной большой кровати, с тепло сопящей под боком девушкой, у которой никогда не болит голова, кучей своих постоянных дел. Еще тренировками и общением с приятелями за столом любимого трактира. Тащиться за 3-9 земель и там душегубствовать, вызывая подозрения у местной стражи в убийстве всех очень полезных для казны Бея нелюдей. Они могут и в Астер подозрения прислать в моей вероятной принадлежности к смерти нелюдей. Тогда и здесь мне зададут много неудобных вопросов. Что мне мешает заняться этим здесь, в Астере? Когда появятся наемники от рыжих, они ведь не будут знать, кто виноват в смерти соплеменников заказчика. Не побегут сразу же крошить меня, метиться из угла из арбалета. Займутся поисками, обратятся к тому же Кроссу, как одному из знакомых им людей, и тогда-то я ими и займусь. Сам, или скорее всего, что натравлю местную власть. Наверняка такие мысли в моей голове победили из-за обычной лени. Не стану представлять себя в выигрышном свете. Из-за нее родимой, поэтому просто подожду, пока рыбка клюнет на наживку в лице Кросса. Решив так, я расслабился. Подлечил на радостях от своего решения Кросса и Яташа. Порадовал обоих заметным исцелением на глазах. Яташ стал меньше хромать и припадать на одну ногу. Кросса теперь обратно в гильдию возьмут. Однако он уже привык к хорошей жизни в городе, с платой в 2 талера в месяц лично от меня, не считая возможности подзаработать. А за 1 талер бегать с копьем наперевес и спать по лесам его больше чего-то не тянет. Думаю, что и Драгера удастся переманить рано или поздно в мой отряд. Так что все впереди. Умение так кучно класть стрелы дорогого стоит в нашей сложной жизни, среди подвигов и превознемоганий над обыденностью. Так что жизнь моя продолжает идти запланированно и мирно, пока через 2 недели Кросс не появился у меня под вечер, немного взволнованный. Появились эти Сталака! Сегодня на улице подошли сзади втроем и предложили работать с ними. Говорят, что будут брать местных жуликов под себя. Новую ночную лигу хотят создать. Мне место около верхушки предлагают. Заходи, поговорим. Кросс вошел в комнату. Грита в трактире поет, и мы можем поговорить наедине. Раз не побоялись приплыть, значит, это не местные. Да, 2 из Астрии, 1 степняк. У страж на них точно ничего нет. Остановились у Мортенса, там с ними и посидел. Послушал рассказы сладкие про будущие доходы, когда всех местных В узду завяжут, и сказал, что подумаю. Угрожать начали, что теперь мне ходу назад нет, раз уж посвятили в тему. Медленно подбирая слова, начал рассказ Кросс. А ты? Ну, я не повелся. Показал клинок и ушел. Про рыжих спрашивали? Первым делом. Ответил, что ничего не узнал. Как отреагировали? Расстроились. А в чем дело? Что с этими рыжими? Не кстати заинтересовался приятель. Не знаю точно. Шепнули мне, что они пропали с концами и заплатят за информацию хорошо. Еще неделю назад шепнули. Один знакомый из стражи. Таким образом я ушел от ответа. Значит, у Мортенса поселились. Выходит, что деньги есть у жуликов. За тобой слежки не оказалось, кстати. Нет. Я полгорода прошел по пустынным улицам. Хвоста бы сразу же срисовал, успокоил меня Кросс. Этих за мной точно не было, я бы заметил. Думаю, эти трое не одни здесь. Втроем город забирать под себя не станешь, рассудительно заметил я. Если они и правда собрались что-то захватывать, тогда должно оказаться не меньше десятка, и кто-то из местных уже работает на них. Пусть потреплют местных. Я расскажу старшине Брону. Увидел, как Кросс обрадованно встрепенулся, услышав знакомое имя. В той жизни как раз он и познакомил меня со старшиной. Про то, что я хочу поставить слежку за приезжими, я не стал говорить приятелю. Вместе вышли, и я проводил Кросса до дома на 4-й улице, где он снимает комнату. Теперь, когда гигантский шрам на голове относительно хорошо зажил и в кармане имеется монета, приятель снова стал веселым и разговорчивым парнем, душой всех компаний. Пусть нет своего жилья, нет женщины, зато каждую ночь спит в своей кровати, всегда рядом будет сколько хочешь пива, жизнь снова играет разноцветными красками. Познакомлю Кросса со своими приятелями из гвардии, может, и на тренировки приглашу. Тут уже не все от меня зависит. Все же он не гвардеец, да еще уволен из гильдии молодым, пусть официально из-за тяжелого ранения. Пока провожал приятеля, внимательно прислушивался и искал признаки чужого внимания. Но нет, ничего не чувствую. Или следят профи, что маловероятно. Или, скорее всего, нет еще у пришлых возможности отслеживать всех, кто отказался сотрудничать с пришельцами. Кросс говорит, что пришлые производят серьезное впечатление, похожие на матерых преступников. Ему не просто даже в душе оказалось отказаться от работы на них. Только я не верю, что кучка бандитов серьезно собирается перехватить власть над почти отсутствующим в Астере криминальным миром. Они станут слишком выделяться и привлекут внимание стражи, которая точно не станет церемониться с наглыми пришельцами, тем более, что явно криминального толка. Времена еще на дворе очень простые стоят. Права никому не зачитывают при задержании. Чужеземец окажется схвачен и подвергнут жестокому допросу при первом подозрении, что он приперся в Астер не для того, чтобы честно работать или прибыльно торговать, платя при этом налоги городу. При первой подтвержденной жалобе местного жителя, вызывающего доверие, вполне реально и в каменоломне загреметь на немалый срок. Это уже как у судьи с утра окажется настроение, и на что накопает стража. Нет, рискованное это дело и не особо надежное, чтобы таким дорогим наемникам светиться в городе, пытаясь перетянуть отсутствующие, по большому счету, серьезные денежные потоки на себя. За другим они сюда приперлись. И я даже догадываюсь, зачем именно. Прижать к ногтю всю шушеру и заставить всех собирать, копать и выспрашивать о судьбе пропавших рыжих. Естественно, что обязательно узнать, кто к этому делу причастен, кого стоит захватить и пытаться разговорить. Наверняка уже и пыточную где-то в заброшке присмотрели, чтобы языки развязывать и к сотрудничеству склонять. Начнут совершать подходы к стражникам, занимающимся такими расследованиями. С неограниченным кредитом это не так и сложно устроить. Подкупить и запугать тоже можно. Чтобы все секреты следствия получить и расследование подстегнуть. А то, похоже, городские власти просто порадовались исчезновению городского клана и особо искать не стали таких помощников, как я. То, что пара оставленных в доме рыжих захлебнулась в вине, всех только повеселило. Наверняка, что вопрос с местными нелюдями окончательно решен. Пора городу забирать обратно как хороший дом с крепкой мебелью, так и лавку со всей каменной рухлядью. Совет капитанов про себя признал, что как соседи, рыжие слишком неприятное и проблемное создание, поэтому туда ему дорога. Точно больше в город на проживание не пустят никого, и похоже, что оставшиеся члены клана разноцветных камней уже про такой запрет предупреждены, поэтому и засылают наемников с уголовными рожами. Нет, мне в городе эти черти не нужны совсем. Еще чего разнюхают или до моего ювелира доберутся и про камни узнают. Пусть это и не те камни, они-то в этом не разбираются. Доложат нанимателям и за отсутствием других подозреваемых начнут портить жизнь мне. Так что затягивать не стоит однозначно. Вот что, Кросс, не стоит тянуть с этим делом. Иди-ка сразу же к старшине Брону. Расскажи ему про таких гостей залетных. Только про меня и поездку в Талак ничего не говори. Попроси, чтобы его сын последил за приезжими. Сколько их всего и где живут. Скажи, что люди опасные, и ты хорошо заплатишь за работу сыну. Вижу, что Кросс колеблется. Добавляю. Скажи, что появились людишки. Собираются ночную лигу строить, и на тебя вышли. Думают, что обозлен ты на гильдию. А ты, как честный человек и патриот города, решил сразу же предупредить власти. Только так и не иначе ты можешь снять эту проблему со своих плеч и переложить на город. Подставить бандитов серьезных под стражу хотя бы. За такие намерения и разговоры опасные это несложно устроить. С такими словами, которые я сам услышал от Брона при первом знакомстве, старшина обязательно впишется в происходящее и привлечет внимание начальства. Да и он сам в курсе, кто в городе из новых гостей поселился. Может, в его смену зашли, пусть и частично. Мы подошли к кварталу домов, где живет старшина. Я рассказал, где его дом Кроссу, и отправил его в проулок, темный и узкий. Я подвел приятеля специально с этой дальней стороны, потому что какие-то проблески обращенного на меня внимания стал ощущать. Притом не постоянно, а время от времени. Смотреть магическим взглядом я побоялся, опасаясь этим выдать себя. Если следит за нами магически одаренный хвост, а похоже, что дело именно так и обстоит. Кросс скрылся в темноте переулка. Я сделал вид, что приглядываюсь вокруг и прислушиваюсь. Потом, через пару минут, тоже вскользнул внутрь узкого прохода. Дошел до первого ответвления и затаился там, накинув на себя невидимость с одной стороны. Теперь только в засаду садиться, чтобы дождаться соглядатая. Надеюсь, что из угла первый его шарахну маной, прикрываясь магическим куполом. Ждать пришлось недолго. Соглядатай, опасаясь потерять след и не увидеть, к кому мы пришли, довольно быстро выдал себя торопливыми, но почти бесшумными шагами по переулку. Приглушенное топанье раздалось совсем рядом. Я приготовился. Накинул на себя купол на всякий случай в момент, когда странное фиолетовое пятно, покрывающее фигуру, появилось из-за угла. Вот как выглядит в магическом зрении применяемый лазутчиком скрыт. Первый раз с таким умением сталкиваюсь. Дальше события завертелись стремительно. Соглядатай тоже увидел мою ману, не знаю только в каком именно виде, и взмахнул рукой одновременно со мной. Узкий клинок отскочил от защиты и со звоном упал на камни. Фиолетовое пятно, сорванное с места моим мощным ударом, глухо шмякнулось об угол дома и пропало, оставив лежать неловко скорчившееся тело. Оно немного посучило ногами, всхлипывая и задыхаясь, потом затихло совсем. Я продолжаю стоять на месте, прислушиваясь к тому, что происходит вокруг. Похоже, что короткая стычка не привлекла особого внимания местных жителей. Подумаешь, поздно возвращающийся жилец уронил что-то металлическое, и все затихло. Нет повода для беспокойства. Между домами полная темнота. Я не могу рассмотреть лицо и тело опасного шпиона, умеющего применять магию и мгновенно решать проблемы броском ножа. Интересно, он умер или притворяется, а сейчас ждет, когда я приближусь? Подумал я. Чего не приблизиться? Купол защищает меня по-прежнему, поэтому я подхватываю тело за ноги и вытаскиваю на середину переулка. В нем чувствуется отсутствие жизни. Я смотрю еще раз магическим взглядом. Да, теперь я вижу, что жизнь покинула его после сильного удара головой о каменную стену. Затылок проломлен на торчащий камень. Сильно я шарахнул его с испугу, увидев непонятное мне явление фиолетового пятна. Присаживаюсь и обыскиваю тело. Времени у меня хватает. Никто ничего не сможет рассмотреть, даже если сейчас глядит с высоты своего этажа в переулок между близко стоящими домами. Тем более, что я не чувствую людей около окон. Никто за мной не следит. На теле обнаруживается перевязь с ножами, скорее всего, метательными. Пусть там и остается, как доказательство темных намерений. Простые люди такие украшения не таскают на себе. Зато в поясе в паре кошелей, одном из них опять же сзади, я нащупываю солидную по весу кучу монет. Кажется, что по размеру это золотые талеры. Монеты я забираю себе. Все равно они будут изъяты вскоре при первом обыске стражей. Я заслужил вознаграждение побольше всех. Только с моими умениями, как оказалось, можно разобраться с таким подкованным в своем деле бандитом. Да еще и магически одаренным, что вообще редкость в этом мире. Вскоре я слышу, как возвращается Кросс. Его шаги приближаются к лежащему телу и заранее предупреждаю его условным посвистыванием, принятым в гильдии и разведке гвардии. Приятель сразу понял, что я его встречаю в этом темном месте и сигнализирую, что здесь свой, чтобы не пугать парня и не рисковать отхватить случайно кинжалом. «Ты где?» – шепчет он, приблизившись ко мне. «Чего ты здесь?» «Здесь!» – отвечаю я одними губами. «Спас твою задницу от умелого убийцы! Пришлось с ним повозиться, он следил за тобой!» «Ничего себе! Какого профессионала наняли по мою душу!» Кросс бодрится и собирается зажечь кусок бересты, чтобы рассмотреть тело шпиона. «Подожди!» – шепчу я. «Я сейчас уйду! Пусть это ты с ним справился, когда он на тебя напал! Он кинул клинок, вон он валяется! Ты увернулся!» Шрахнул бандита о стену и прикончил его. Проколи ему грудь и вызывай снова Брона, что разобрался с наемным убийцей. У него на груди перевязь с ножами, так что все ясно. Пусть вяжут всех прибывших в город недавно иноземцев. Типа таких, как вот этот. А ты? Я светиться не стану. Надеюсь, и этот не успел ничего рассказать. Сегодня я спас тебя и еще спасу. Но лучше, чтобы про меня никто не знал. Понял? «Понял!» – радостно отвечает приятель, нащупав в темноте валяющийся клинок. «Острый, как бритва!» «Рассказал, кто к тебе подходил сегодня?» «Да, все Брону рассказал. Он и вспомнил, когда в город заходили. Таких непонятно опасных. Только он шестерых запомнил в свою смену». «Вот, значит, их еще больше», – подумав, решаю я. «После этого, как закончите, приходи ко мне ночевать». «В свою комнату не возвращайся, опасно это», – говорю я и пихаю в руку Кросса пару золотых. «Можешь отметить свое второе рождение, сегодня от смерти спетлял». Мы расстаемся. И я, выходя из переулка, вижу, как приятель зажигает подготовленную бересту, чтобы рассмотреть место схватки и тело неудачника для последующего рассказа. Книгу озвучивал Игорь Голубев.